Глава 18. Рада. На мне все, что купил Глеб. Кожаные штаны, блузка, бордовая помада и духи, которые он выбрал для себя. Мы куда-то едем по вечернему городу. Вокруг огни, неоновые вывески пестрят. Предновогодние украшения радуют горожан, добавляя праздничного настроения. Мы по-прежнему не разговариваем. Обид нет. Нет настроения и повода. Мне хочется полной тишины. И если внешне я справляюсь, то внутренне все вопит. Глеб ответил на много вопросов. Только понятнее от этого не стало. Может, дело во мне? Глеб тоже не спешит общаться. Сосредоточенно ведет машину, следя за дорогой. Такой красивый. Белая рубашка с воротом-стойкой. Стильный темно-серый пиджак, похожий на клубный. Пахнет, как всегда, превосходно. Но парфюм такой же холодный, как и его пронзительно-серые глаза. Заезжаем на парковку ночного клуба. Я знаю это место. Я здесь была пару раз с друзьями. Элегия довольно популярна. Как странно. Во всем этом хаосе мы будем развлекаться? Глеб выходит из машины, не надевая куртку. Открывает дверь с моей стороны, подает руку, помогая выйти, и ведет не к главному входу, где толпятся желающие посетить клуб, а на задний двор. Очень хочется спросить, что мы здесь делаем? Но я прикусываю язык, делая вид, что мне все равно. Он открывает дверь черного входа, пропускает внутрь мрачного коридора и ведет к служебной лестнице. С этой стороны клуб я еще не видела. На третьем этаже мы проходим за стеклянную дверь, холл вип-зоны и дальше в нишу для избранных. Это своего рода огромный балкон с видом на основной зал клуба. Здесь всего несколько отдельных столиков с диванами и креслами. В зале только мы и небольшая компания шумных молодых людей. Парни и девочки что-то отмечают, смеются, чокаясь бокалами. Поджимаю губы, когда Глеб помогает мне снять куртку и шумно отодвигает громоздкое кресло с высокой спинкой. Сажусь, закидывая ногу на ногу, наблюдая за мужчиной. Он вальяжно располагается в кресле напротив, кидая на стол пачку сигарет и зажигалку. К нам тут же подходит официант, предлагая меню и винную карту. Глеб поднимает на меня взгляд, призывая заказывать первой. «Я ничего не хочу», — качаю головой. «Это не из вредности. Я и правда ничего не хочу. Все, что я хочу, — это понять, что происходит». Мужчина ухмыляется и заказывает сам. «Девушке мартини-тоник, клубничный». «Мне мохито, безалкогольные фрукты и сырную нарезку». «Все», — откидывает меню на стол. Официант ретируется, а я отворачиваюсь, обращая внимание вниз, где проходит основная тусовка. В теории я могу здесь найти тех, кого знаю. Есть такая вероятность, хоть и маленькая. Но чем мне это может помочь? Чувствую запах табака. Снова поворачиваюсь к Глебу. Мужчина курит, лениво выпуская струйку дыма в потолок и рассматривая меня. «Чем ты недовольна?» — вдруг спрашивает он. В голосе претензия и даже раздражение. Удивительно, он перевел стрелки. Мне казалось, это он чем-то недоволен. С чего такие выводы? Выгибаю брови. На тебе лица нет весь вечер. Чего ты хочешь? Не нравится клуб? Поехали туда, где тебе нравится. Я пытаюсь тебя отвлечь и поднять настроение, но вижу все мимо. Ах, это все для меня? Бал посреди чумы? Не нужно утрировать, детка, ухмыляется, качая головой. Ты говорила, что сходишь с ума в четырех стенах. Я вывожу тебя из этих стен, но радости в твоих глазах не вижу. Ну почему же? Я была бы рада, господин, снова стебусь над ним, называя господином, если бы вы стерли с лица холодную маску. Я, знаешь ли, никак не могу понять, какой ты на самом деле, выдаю ему. Замолкаем, поскольку к нам подходит официант и составляет на стол наш заказ. Беру коктейль, тяну из трубочки, рассматривая компанию неподалеку и делая вид, что мне не интересен ответ Глеба, хотя внутренне жду. Не только тебе тяжело, Рада. Поверь, мне есть чем загрузиться, выдыхает Глеб. Обращаю на него внимание. Вроде искренен. Хотя, кто его знает? Я спала с этим мужчиной, но по факту он не чужой, и от этого горько. Ладно, проехали. Отмахиваюсь. Хорошее место, мне нравится. И коктейль вкусный. Улыбаюсь. Ты прекрасно выглядишь. Тебе идет этот немного провокационный образ. Естественно. Ты же выбирал. Смеюсь. Твоя помада просто обязана сегодня меня испачкать, подмигивает он, а потом подается ближе ко мне, тянется через стол, маня пальцем. Наклоняюсь к мужчине, он хватает меня за шнуровку, вынуждая податься еще ближе. «Хочу эти губы», — шепчет он, — «очень хочу». Сглатывает от предвкушения, и внутри меня снова все переворачивается. Такая сумасшедшая тяга к этому мерзавцу. Стоит ему только поманить, и я уже растекаюсь. Неосознанно провожу кончиком языка по губам, на что мужчина хрипло выдыхает. «Доиграешься сегодня, детка». Угрожающе рычит он и отпускает меня. Откидываюсь на спинку кресла, прикрывая глаза. Дух захватывает. Такой Глеб мне нравится. Будоражит. «О, Мот!» Вскрикивают за дальним столиком, и я обращаю внимание, что в вип-зону входит парень, направляясь к компании. Не просто парень. Я его знаю. Ну, не лично, конечно. Можно сказать, что я его фанатка. Это же Мот! Вау! В жизни он еще офигеннее, чем в интернете. Высокий, спортивный, широкоплечий, в татуировках. Одет всегда в одном агрессивном стиле. Кожаная куртка с закатанными рукавами. Белая футболка, высокие военные ботинки, рваные джинсы, выбритые виски и длинная челка, падающая на глаза. На груди кулоны в виде жетонов, на запястьях кожаные браслеты. Образ очень плохого мальчика. Но он классный, харизматичный, прикольный. Я смотрела почти все ролики на его канале. Он здоровается с друзьями за руку, кого-то по-мужски обнимает, девочек нагло расцеловывает щеки. Усмехаюсь, когда он шлепает одну по попе. Нравится парень? вздрагиваю от неожиданности, когда над моим ухом раздается голос Глеба. Даже не заметила, как он встал и подошел ко мне сзади. Его руки упираются в спинку моего кресла, его горячее дыхание обжигает висок. «Это же Мод! Он всем нравится!» — констатирую я. «Заметно. Ты рот-то закрой, а то слюни потекут!» — вкрадчиво произносит он. Закусываю губы уже не от встречи со звездой интернета, а от волны ревности, исходящей от Глеба. «Откуда ты его знаешь?» «Кто его не знает? У него свой блог, экстрим-канал. Ты бы видел, что он там творит! 5 миллионов подписчиков!» «А ты, я смотрю, прям фанатка!» Почти рычит. «А мне так горячо от его ревности! И я уже почти не вижу парня, а плаваю на волнах острых эмоций Глеба. Ревность — это сильное чувство, и его ревность сбивает меня с ног, а Мод всего лишь парень, как популярный певец или актер. Я могу восхищаться тем, что он делает, но не более. Просто забавно увидеть его вживую. Ну, мне нравится, что он делает. Улыбаюсь. Конечно, я могу объяснить, что этот парень не герой моего романа, но пока не буду. Пусть дяденька попсихует. А то уж слишком холодный сегодня. А мне хочется его эмоций. Мне хочется знать, что между нами есть что-то большее. «Тогда давай познакомимся», — выдает Глеб. «В смысле?» «Матвей!» — громко окрикивает парня. Тот оборачивается, обращая на нас внимание, что-то говорит друзьям и, на мое удивление, идет к нам, ухмыляясь. «Ты тоже его знаешь?» — шепчу я. «Очень хорошо знаю», — холодно выдает Глеб. Обходит меня и тянет руку Моту. Они и правда здороваются, как старые друзья, хлопая друг друга по плечу. Обалдеть! «Какие люди!» — усмехается Мот. «Куда пропал?» «Да так, дел много. Разгребаю», — уходит от ответа Глеб. Парень обращает на меня внимание, как-то хитро посматривая. «Познакомься, это Рада», — представляет меня Глеб. «Привет», — смущенно улыбаюсь. «Как сейчас выяснилось, твоя фанатка», — добавляет Глеб. «Мерзавец». «Оу!» — парень садится рядом со мной в кресло и протягивает руку. «Матвей», — представляется он. Пожимаю его руку, но он не выпускает мою ладонь, удерживая. «Руку отпусти!» — холодно велит Глеб, садится в свое кресло и снова прикуривает сигарету. А парень смотрит мне в глаза и кусает губы, пытаясь не засмеяться, но руки не выпускает. «Ревнивый он, да?» — спрашивает Мод у меня. «Как выяснилось, да». Тоже кусаю губы, пытаюсь так довольно не улыбаться. Похоже, мы оба разводим Глеба на ревность. «Я сказал, руку отпусти, или я тебе ее сломаю». Слишком грубо велит Глеб, словно имеет право указывать парню. Но Мота, как ни странно, это только забавляет. Никакой агрессии, в отличие от Глеба. Парень отпускает мою руку, подмигивая. «И подальше отодвинься от нее!» — снова распоряжается Глеб. «Да успокойся ты, девушка красивая, но я не претендую, мне бы со своими разобраться!» — смеется. Глеб смиряет меня темным взглядом и снова переключается на мото. Что отмечаем? Уже спокойно, как ни в чем не бывало, интересуется у парня. Похоже, они очень хорошо друг друга знают. Даже интересно, что их объединяет? Между ними же 10 лет разницы. «Да так, отдыхаем», — отмахивается Мот. «Давай, что ли, сфоткаемся?» — предлагает он мне. «Я бы с радостью. Моя подруга душу продаст за это фото. Она реально помешана на Моте. Я от нее и узнала про этого парня. Давай телефон». «У меня нет?» — развожу руками. Парень удивленно приподнимает брови. «Север, купи девочке телефон, не позорься!» — подкалывает Глеба. «Север, значит. Интересно». «У тебя забыл спросить. Иди, тебя друзья ждут!» — отсылает парня. «Все, все, смываюсь!» — усмехается Мот, поднимаясь с кресла. «А то тебя от ревности инсульт стукнет!» Глеб оскаливается, а Моту все равно. Он хлопает Глеба по плечу и удаляется к друзьям. «Удовлетворена знакомством со звездой?» «Такой нервный мужчина!» «Не ревнуй, ты мне нравишься больше!» Допиваю свой коктейль, закидывая в рот кусочек сыра. «А твоя ревность заводит?» «Заводит, говоришь?» — качает головой. «Очень заводит. Поехали, пока я окончательно не сорвался. Нагулялись!» — кидает на стол деньги и поднимается с места. Подает мне руку, поднимает с кресла и быстро ведет на выход. Ух, немного страшно, но заводит. Все-таки его холодность — это маска, которая сейчас плывет. Непонятно, зачем он периодически закрывается?